Лебедев направил указательный палец чуть выше груди девушки, туда, где заканчивался полостной шов. Ванзаров наклонился и увидел маленькую черную закорючку. «Что это?» Ванзаров с удивлением посмотрел на Лебедева. Меньше часа назад сыщик видел нечто похожее на фотографии профессора. «Насколько я понимаю, это пентаграмма». «И что она означает?» «Это не моя область. Хотя помните Фауста?» Как всякий воспитанный юноша, Ванзаров увлекался в гимназии немецкой литературой. Сколько раз замиранием он перечитывал сцену, когда Фауст принес к себе Мефистофеля, превратившегося в черного пуделя. Хитрый искуситель принял свой облик и предложил отдать душу за познание всех тайн, но бес не смог выйти из кабинета ученого, потому что над дверью висела пентаграмма. Выходит, барышня нарисовала знак защиты от дьявола. Чего она боялась или кого? Я слышал, пятиконечную звезду использовали тайные братства, произнес эксперт таинственным голосом. А вот это не наше дело. Сыщик похлопал в замерзшие ладоши. Тайными братствами пусть занимается охранное отделение и господин Герасимов. Хотите спихнуть дело охранки? Тихо спросил Лебедев. С какой стати? Так же тихо ответил Ванзаров. Но раз так, хочу вас порадовать еще одной, я бы сказал, забавной мелочью. И криминалист скинул простыню. То, что увидел Ванзаров, произвело бы на обычного человека неизгладимое впечатление. Ведь между ног девушки размещалось полноценное мужское достоинство, причем его размер и толщина были исключительны. «Что это?» — спросил Ванзаров. Служба в сыскной полиции выучила его справляться с шоком. «Это очень распространенное в природе явление — двунастие или гермафродитизм. Греки считали его божественным». Лебедев искренне наслаждался произведенным эффектом. «Что же касается данного экземпляра, то это очень редкий случай так называемого полного ложного двунастия». «А что, простите?» — не понял сыщик. «Существо перед вами — полноценная женщина, но только с дополнительными половыми органами мужчины». Лебедев нескромно приподнял внушительный отросток. «Она могла жить в обществе, как нормальная девушка, но только до тех пор, пока не решила бы выйти замуж. Даже если учесть, что на нее нашелся бы любитель подобных редкостей, а такие случаи в литературе описаны, бедняжка физически не могла бы быть матерью». Ванзаров медленно и глубоко вздохнул. «Господа, я прошу вас дать мне честное слово, что подобный сюрприз останется тайной до окончания следствия. Я не хочу лишних разговоров, надеюсь, вы меня понимаете?» Эксперт и доктор обещали держать язык за зубами и в медицинском заключении о вскрытии не упоминать двунастия жертвы. «С нетерпением буду ждать новых результатов». Ванзаров натянул перчатки. «Не извольте беспокоиться, господин сыщик». Криминалист вытянулся во фронт. В дверь мертвецкой вежливо постучались. «Милости просим!» — весело крикнул Лебедев, набрасывая простыню на тело. Стараясь не смотреть на стол, робко вошел дежурный чиновник. «Депеша для господина Ванзарова!» — шепотом пробормотал он. Как только бумажка оказалась у сыщика, чиновник поспешно ретировался. «Каков герой! Служит в полиции, а трупов боится чудак!» — сказал Лебедев и одним глотком допил остатки ледяного чая. Ванзаров развернул листок. Расторопный Джуранский успел передать запрос в адресный стол. Ответ пришел по полицейскому телеграфу и гласил следующее. «По представленному запросу от сего дня сообщаем. Ланге Мария Эдуардовна среди проживающих в Санкт-Петербурге не числится».